137. Обитаемость небесных тел до сего дня остается под сомнением. Даже лучшие астрономы не решаются высказаться по этому вопросу. Причина главным образом лежит в самомнении человека. Он не хочет допустить воплощения в иных условиях, кроме земных. Мешает также и боязнь перед беспредельностью. Разве многие дерзнут помыслить о таком отдаленном гиганте, как Антарес, который в океане Млечного Пути предполагает за собой беспредельное пространство? Между тем люди должны мыслить о дальних мирах обитаемых. Люди не могут приблизиться к ним в земном состоянии, но в тонком теле лучшие духи уже приближались к таким планетам и уносили воспоминания о строении поверхности, о красочности, о населении. Редки такие опыты, но все же они существуют. Они могут укрепить сознание о беспредельной действительности. К трем мирам незримым надо осознать и миры населенные. Нужно понять эти океаны мыслей, которые рождают музыку сфер. Так будем прилежно направлять нашу мысль к дальним друзьям и сотрудникам, и покровителям. Не сверхъестественна мысль о населенности дальних миров. Человек твердо пройдет земной путь, зная об окружающем величии.